Различие между мужским и женским полом. Если мы хотим, чтобы женщины перестали подражать мужской роли, то должны выяснить, каковы основные различия между мужчинами и женщинами. Только тогда мы поймем причины обычного поведения женщин и определим, в какой степени оно является мужским или женским. Нам придется пройти сквозь путаницу эмоций, отношений, норм поведения, гнева, зависти, ненависти, ревности и разочарований, и понять, что должно быть присуще женщине, и как этого достичь. Как уже говорилось, женщина не знает, что такое настоящая женственность, и часто путает это драгоценное качество с физической красотой и материнством. Из-за отсутствия психологической определенности она постоянно находится в состоянии фрустрации и чувствует себя неполноценной и слабой, словно ей всегда чего-то не хватает. При наблюдении за различными группами женщин и сравнении их с группами мужчин было замечено, что для женщин в большей степени характерно а. ощущение тревоги и экзистенциальной тоски, предрасположенность к эмоциональной гиперчувствительности и неврозу, б. неудовлетворенность жизнью, в. схожесть женщин в группах, но вместе с этим сильная конкуренция, г. объединение в группы по половому признаку, а не на основе индивидуальности. Мужчины менее предрасположены к неврозам, неудовлетворенности, горечи и фрустрации, хотя они и чаще сходят с ума и совершают самоубийство. В группе мужчин нет особой конкуренции, за исключением возникающей по каким-то конкретным и объективным причинам. Они объединены не просто, что они мужчины, а на основе общих интересов. Откуда у женщин возникает неудовлетворенность? Несомненно, вследствие своей якобы анатомической неполноценности. Кроме того, она ощущает себя ниже мужчин, поскольку уверена, что у тех больше привилегий и власти в создании культуры и цивилизации. Из-за того, что мужчины заняли такое положение во всех аспектах жизни, женщина испытывает гнев и зависть. В каком-то смысле она смотрит на мужчину, как слуга на господина. Мужчины легко находят определенный баланс между своей работой, семьей, детьми и отдыхом. Женщины обычно зацикливаются на чем-то одном, и это становится для них психической фиксацией. Внешний вид, социальное признание, дом, безумные поиски идеального мужчины – все это те маниакальные цели, которые нарушают их эмоциональный баланс и не позволяют заняться чем-то более важным и значимым для своего развития. У женщины есть скрытая постоянная неуверенность в себе. Она всегда ищет одобрение других, и ей кажется, что все в ней сомневаются. Ей приходится постоянно что-то доказывать, что она может быть хорошей женой, хорошей матерью, что может идеально справиться с той или иной работой, что у нее достаточно ответственности. На самом деле общество считает ее не взрослой, а инфантильной, и чтобы заслужить определенные вещи, она должна доказать, что повзрослела. Обратите внимание, например, на то, насколько по-разному относятся к мужчине и к женщине, если они неудачливы в браке или любви. В отношении мужчины чаще всего нет особых мнений или подозрений, в его проблемах не видят ничего странного. К женщине же относятся совершенно по-другому. Ее считают инфантильной, недостаточно зрелой, неразвитой, неспособной и неподходящей. Неудачи в браке имеют для нее иные последствия, чаще всего общество относится к ней отрицательно. В любой жизненной ситуации к женщине применяются совсем иные критерии оценки, чем к мужчине. Когда женщина молода, она страстно стремится найти какую-то цель, чтобы через ее достижение чувствовать себя определенной. Когда она замужем, не работает, а занимается только домом, она ощущает себя словно в тюрьме. Если она замужем и работает, то мучается и разрывается на части между домом и работой. Если у нее нет детей, она чувствует отчаяние, а когда они есть и прошла новизна ощущений, возникает острая тоска, что она пожертвовала собой. Во время и после менопаузы ей кажется, что ее возможности как женщины безвозвратно исчерпаны, и ждать от жизни больше нечего. Если у нее есть мужчина, ее мучает мысль, что она может его потерять. Если его нет, то она чувствует себя одинокой, покинутой, проигравшей и отвергнутой. Кажется, что жизнь женщины гораздо тяжелее, чем жизнь мужчины. Даже ее сексуальное развитие намного более сложное. Ей необходимо произвести два важных изменения, которые не нужны мужчине. А. Изменить объект любви, перенести свою любовь с матери на отца. Б. Изменить эрогенную зону, перенести чувствительность с клитора на влагалище. У мужчин нет необходимости в этих изменениях, поскольку объектом любви для них всегда будет женщина, и у них один эрогенный центр – пенис. А так как у них есть пенис, им не нужно ничего доказывать, не нужно проходить испытания на пригодность и соответствие, которым общество подвергает женщин, словно говоря, «Докажи, что без пениса ты в состоянии вести себя правильно, иначе мы всегда будем сомневаться в тебе». Есть множество вещей, которые ставят женщин в неравное и зависимое положение. В предыдущей главе мы говорили об отношении к женщине как к низшему существу христианской теологии, об ее ощущении нехватки пениса, о меньшей агрессивности из-за особенностей ее гормональной системы, об отношении общества к материнству и пассивной роли женщины, об отношении к женщине как к эротическому объекту и о проблемах достижения оргазма. К этому мы должны добавить, что женщины физически слабее, у них меньше развито абстрактное мышление, и они эмоционально неустойчивы. С другой стороны, женщины менее склонны к гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Среди мальчиков выше эмбриональная смертность, имеется в виду выкидыши. Кроме того, 13% младенцев-мальчиков умирают в течение первого месяца жизни. Но при этом на каждые 100 девочек зачинаются 120-140 мальчиков. Так сохраняется определенное равновесие. Женская иммунная система более эффективна, чем мужская. Существуют другие биологические различия. Первое. В мужчине меньше генетической информации, поскольку у Y-хромосомы, определяющей пол мужчины, по сравнению с X-хромосомой, определяющей пол женщины, отсутствует одно плечо, которое известно как половой хроматин, тельце Барра, и является несомненным признаком половой принадлежности клеток. Второе. Эмбрион становится девочкой, когда первичные половые клетки заселяют корковый слой гонады. Этот же эмбрион мог бы стать мальчиком, если бы эти клетки заселили внутренний мозговой слой гонады и началось формирование тестикул. Третье. Выше приведенный факт объясняет причины поведения женщины, обволакивающего, притягательного, радушного и вскармливающего, и мужчины, излучающего, свободного и динамичного. Четвертое. Температура женского тела на 0,4-0,6 градусов выше, чем мужского, измеренная в одних и тех же местах. Пятое. У новорожденной девочки бывают менструальные выделения, связанные с влиянием на нее гормональной системы матери. У мальчиков до 7 лет мужские гормоны не проявляются. Шестое. Гормональная система мужчины достаточно стабильна. На нее оказывают лишь небольшое влияние времена года, что, видимо, связано с продолжительностью светового дня. Женщины же постоянно находятся под воздействием двух гормонов – эстрогена с циклом 14-22 дня и прогестерона с четким циклом 14 дней. Седьмое. Количество эритроцитов в крови мужчины на 2% превышает их количество у женщин. Восьмое. Мужские гормоны вырабатываются в организме женщины внутренним слоем коры надпочечников. Женские гормоны в основном производятся у мужчин в нервных узлах, аортальной поясничной позвоночной цепи. Девятое. У мужчин развита передняя часть гипофиза, а у женщин задняя, где вырабатываются антидиуретический гормон, гормон окситоцин и предшественник пролактина. У мужчин вырабатывается только антидиуретический гормон. Десятое. Сердце женщины весит 250-300 граммов, а сердце мужчины 300-350. Одиннадцатое. Печень женщины весит 1400 граммов, а мужчины 1600. 12. Третий сердечный желудочек у мужчин больше, чем у женщин, и, возможно, сокращается быстрее. В книге «Мозг и разум» Гордон Ретрей Тейлор пишет: «Существуют некоторые физиологические различия между полами, многие из которых являются врожденными и могут влиять на особенности познавательной деятельности. У девочек лучше развиты осязание и вкус. Им доставляют беспокойство громкие звуки. Они более ловкие, чем мальчики, и обладают лучшей способностью видеть в темноте. У мальчиков быстрая реакция, они чувствительны к холоду, чаще и легче отвлекаются на что-то новое, чем девочки. То, что девочки проявляют к звукам больший интерес сразу после рождения, позволяет предположить, что это качество у них врожденное». Недавно на основании электроэнцефалограмм головного мозга было установлено, что женщины, обладают гораздо более высоким уровнем возбудимости, чем мужчины. На них сильнее действуют тревожные и опасные ситуации. У детей левшей, которые держат карандаш прямо, некоторые держат его криво, совершенно другая латерализация мозга. Центр речи находится у них в правом полушарии. В группе левшей девочки лучше справляются с пространственными задачами, а мальчики с вербальными. Пример доказывает, что у мальчиков латерализация происходит легче, чем у девочек. Мужчинам проще одновременно вести машину и разговаривать по телефону, потому что они используют для этих двух действий разные полушария головного мозга. Женщины превосходят мужчин в другом. Они легче координируют речь и движение. Может быть, отсутствие специализации между полушариями у женщин объясняет тот факт, что они в два раза чаще, чем мужчины, путают право и лево. Если латерализация доказывает существование определенных различий между полами, то без сомнения она имеет огромное значение в выработке гормонов, особенно половых. Уже в чреве матери девочки отличаются от мальчиков, что проявляется в их поведении и физическом развитии, включая развитие мозга, и влияет на особенности их познавательной деятельности, потому что женские гормоны снижают уровень группы веществ, называемых угнетающие моноаминооксиданты, а при их недостатке человек становится легко возбудимым. Что касается поведения, тот же автор отмечает. Например, Паула Джонсон и Жаклин Гудман обнаружили, что женщины больше, чем мужчины, склонны решать свои проблемы, ссылаясь на слабость и прося о помощи. Чтобы доказать это, даже не надо проводить исследования. Каждый знает, что женщина может убедить любого мужчину поменять спущенное колесо на ее автомобиле. Гораздо сложнее установить, является ли эта тактика результатом физической слабости женщины или привычки с незапамятных времен решать свои проблемы через мужчину. Для дальнейшего объяснения женского поведения обратимся к открытиям Хавелока Эллиса, который пытался научно установить, какие качества женщины даны ей биологически, а какие являются результатом влияния моды, привычек, воспитания и суеверия. В итоге Эллис установил три основные женские черты, определенные биологически. Первое. Сильная впечатлительность, которая компенсируется психической устойчивостью. Второе. Меньшая тенденция к вариациям, то есть к гениальности или дегенерации. Третье. Биологический консерватизм и инфантильность, противодействующие эволюции. Эллис считал, что на женский организм очень сильно влияют незначительные колебания и стимулы, но к большим потрясениям он более устойчив. Другими словами, женщин затрагивают мелкие проблемы, но они гораздо легче адаптируются и противостоят серьезным несчастьям, которые могут просто уничтожить мужчин. Впечатлительность женщин уравновешивается их психической устойчивостью, что связано со свойствами их вазомоторной системы, менее стабильные, но быстро реагирующие на различные стимулы, что делает женщину более впечатлительной, раздражительной и легко внушаемой. Эллис отмечает, большее содержание воды в крови женщины, небольшая степень анемии, повышенное выделение кальция во время менструации, соединение кальция имеют огромное влияние на вазомоторную стабильность, все эти факторы увеличивают чувствительность и нейромышечную слабость женщин. Эти биологические характеристики сказываются на психике и поведении женщин, взаимодействуя, усиливая или ослабляя проанализированные в предыдущих главах факторы. Например, мы уже говорили о меньшем вкладе женщин в культуру. Они не склонны к изменениям и не могут мыслить абстрактно. Но обладают более конкретным мышлением, чем мужчины. Поэтому общество предназначает их на роль материнства и пассивности. И действительно, у женщин есть естественная биологическая склонность к стабильности и консерватизму. Женственность всегда ассоциировалась с пассивностью, а мужественность – с активностью. Фрейд связывал эти качества с неподвижностью яйцеклетки и подвижностью сперматозоидов. Кроме того, у женщины меньше уровень сублимации. Это происходит потому, что процесс сексуальной реализации у нее более сложен и требует больших затрат психической энергии. В результате женщина фокусируется на своих личных проблемах и мало интересуется культурной и социальной жизнью. Фрейд говорил, что женщины не просто безразличны к культуре, но относятся к ней враждебно. Поэтому именно мужчина должен нести весь груз обязанностей, связанный с его ролью. Он распределяет свою энергию так, что большая часть времени и сил тратится на общественные задачи и меньшая – на жену и семью. А жена чувствует себя отодвинутой на второй план, и это вызывает у нее враждебное отношение к познанию. Цивилизация – это мужское творение, и женщины не хотят участвовать в ней, поскольку не видят возможности легко достичь успеха. С другой стороны, Карен Хорни и другие авторы объясняют продуктивность мужчин в области культуры завистью к материнской роли. Мужчины, видя, насколько мала их роль в создании живых существ, направляют всю свою энергию в область культуры, чтобы компенсировать зависть к матке. Любопытно, что женщин зависть к пенису и чувство неполноценности ведут к негативным последствиям, а мужчин тоже чувство зависть к матке мотивирует на созидательную деятельность и самореализацию. Что касается большей впечатлительности женщин, о которой писал Элис, то она связана с ее гормональной системой. Падение уровня эстрогена перед каждой менструацией, перед рождением ребенка и в период менопаузы вызывает у женщин снижение самооценки, тревогу, депрессию и раздражительность. Климакс характеризуется появлением ряда психологических и психосоматических симптомов. Повышенная эмоциональная чувствительность, слезливость, депрессия, дезориентация, смятение, недостаток концентрации, раздражительность, головная боль, головокружение, сильное сердцебиение. Иногда женщины становятся нетерпимы, тревожны и впадают в ипохондрию. Таким образом, высокий уровень эстрогена соответствует позитивному, ментальному и эмоциональному настрою, а низкий уровень – негативному. У мужчин нет таких проблем, потому что снижение уровня тестостерона идет очень медленно и постепенно. В этом, как и во многих других аспектах, видна неустойчивость психического и биологического равновесия женщины, несмотря на то, что она сильнее мужчины, когда дело касается по-настоящему больших перемен. Теодор Рейк считает, что люди, физически ущербные от природы, часто ведут себя так, словно мир должен им за это какую-то компенсацию. Он относит это и к отсутствию пениса у женщин, которые полагают, что природа, лишив вожделенных мужских гениталий, поставила их в невыгодное положение. И женщины бессознательно делят мир на две части – на тех, у кого есть, и на тех, у кого нет, и убеждены, что для восстановления равновесия мужчины должны им кучу вещей. Женщины очень противоречивы. С одной стороны, они восхищаются мужчинами, с другой – презирают и завидуют. Они перенимают мужские ценности и в то же время борются против них. Одновременно ценят и ни во что не ставят свою женственность. Из-за гнева и зависти по отношению к мужчинам они извращают свое свойство пассивности, одну из главных женских характеристик. Они злоупотребляют своей слабостью, чтобы взять с мужчины то, что, по их мнению, те им должны. Они используют свою слабость, больше предполагаемую, чем истинную, для того, чтобы властвовать над мужчиной и контролировать его. Они прикрываются своей слабостью, чтобы он их защищал. Это автоматически отнимает у женщин возможность развития. С женщинами происходит одно из двух. Или они борются против того, что они женщины, отрекаясь от своей женственности, подражая мужской роли, или извращают понятие женской пассивности для получения власти над мужчиной, управления и контроля. Если мы проанализируем, как люди достигают успеха и счастья, то увидим, что мужчины постоянно расширяют сферу своей деятельности и стремятся добиться своих целей. Они могут даже потерпеть неудачу, но все равно будут бороться за собственную реализацию. Их психическая энергия всегда направлена на достижение цели. У женщин все по-другому. Тональность их жизни в основном пассивность и фрустрация. Их разочарование начинается с ощущения генитальной неполноценности, далее укрепляется в процессе воспитания, которое в отношении женщин является более подавляющим. С самого начала у женщины создается представление, что она слабая и нуждается в защите, поэтому у нее меньше возможностей в жизни. Причины такого положения вещей и внутренние, и внешние. Все это внедрено в нее извне, но кажется естественным, поэтому женщине ничего не остается, как смириться и довольствоваться функциями, которые традиционно считались ей присущими – материнство и дом. Мужчина намного свободнее проявляет свои эротические импульсы, а женщина их подавляет, вследствие чего развитие ее личности идет совершенно по-другому. Так, например, женский нарциссизм отличается от мужского. Нарциссизм мужчины проявляется в виде механизма, направленного на то, чтобы подчеркнуть или симулировать его мужские качества. У женщин этот механизм заключается в фиксации или задержке на детско-моральном уровне, что неизбежно приводит к незрелости. Отсюда идет отождествление понятий инфантилизма и красоты с женственностью. Получается, что женственность с годами ослабевает, хотя на самом деле все должно быть наоборот. Женственность сейчас ошибочно сводится лишь к высокому уровню эстрогена, но это предубеждение происходит из-за незнания того, что же такое женственность. Фиксация на инфантильной стадии является серьезным препятствием для достижения индивидуальной зрелости женщины. Но в то же время есть и определенные преимущества, если смотреть на это с точки зрения эротики. Женщина-ребенок, независимо от уровня зрелости, всегда имеет большую эротическую ценность для мужчины. Считается, что без атрибутов молодости эротическая привлекательность невозможна, и с возрастом женщина теряет свою сексуальность. Похоже, что существует только два типа женщин – девушка и женщина в возрасте. Если первое звучит очень женственно, то второе скорее обращено к женщине как к человеку. Все это заставляет женщин выглядеть и вести себя по-детски для того, чтобы не терять свойств эротического объекта. Женский нарциссизм – это механизм возвеличивания и восхваления себя в качестве эротического объекта. И действительно, в основе женского поведения лежит стремление выглядеть как сексуальный объект для выполнения главной задачи – поймать мужчину. К сожалению, такой механизм – адская ловушка, которая работает следующим образом. А. Целью своей жизни женщины ставят поиск и удержание мужчины. Б. Поэтому они превращают себя в эротическую наживку. В. Что заставляет их оставаться навсегда женщиной и ребенком. Г. И как прямой результат, инфантилизм и кастрация возможностей реализации себя как женщины. То есть она отказывается стать взрослой, развитой, истинной женщиной. Мы видим, что женщина расходует неимоверное количество психической энергии на то, что не имеет ничего общего с их самореализацией, в то время как эта сила могла бы быть использована для их развития. Пустая трата способностей есть саморазрушение и кастрация. Важно понять, что с дискриминацией будет покончено, и женщина встанет на один уровень с мужчиной только в результате индивидуального развития, когда она откажется от роли ребенка и эротического объекта, перестанет подражать мужской роли, станет самостоятельным, зрелым и взрослым человеком и достигнет истинной женственности. Женщины не должны тешить себя надеждой на свободу на основании закона. Невозможно компенсировать отсутствие развитого женского «я» внешними способами. Чем больше опекают женщин, тем больше способствуют развитию в них слабости и беспомощности. А признав их таковыми, обществу ничего не остается, как заботиться о них. Раз и навсегда мы должны признать, что настоящая эмансипация женщины должна состоять в освобождении от самой себя, то есть от тех механизмов и норм поведения, которые отчуждают ее от собственной сущности. Никакой закон, никакие постановления государства или международной организации не смогут разрешить или запретить индивидуальное развитие женщины. Законом можно защитить только равенство прав с мужчиной. Представим, что половина человечества была бы маленького роста, а общество, вместо того, чтобы стимулировать их рост, издавало бы протекционистские законы. Женщины так долго были ограничены в своих правах и испытывали фрустрацию, что привыкли к своей слабости и неполноценности, и вместо психологического роста предпочитают оставаться маленькими, извлекают выгоду из своего положения, вынуждая других защищать себя. Но не будем забывать, что истинная эмансипация – это свобода от самой себя. Надо сбросить оковы и освободиться от всего, что отдаляет женщину от ее природы. Возвращаясь к проблеме потери психической энергии через женский нарциссизм, скажем, что женщины украшают себя и используют макияж не только для одного мужчины. Даже после того, как женщина выходит замуж, она продолжает закидывать эротическую наживку для других мужчин. По логике, если у нее есть муж, она уже не должна больше никого ловить, значит, ее цель другая – повышение эротической самооценки. Она ловит восхищенные взгляды только за тем, чтобы удовлетворить свой нарциссизм. Женщина не столько озабочена реакцией мужчин, сколько смотрит на других женщин, сравнивая себя с ними. Существует даже особый флирт между женщинами, в котором нет ничего гомосексуального. Женщинам просто нужно питать свое эго. В таком случае забота о внешней красоте продиктована желанием произвести впечатление и привлечь внимание других женщин. Посмотрите на реакции женщин, когда они встречаются со своими подругами или просто смотрят на прохожих женщин. Мгновенно, взглядом эксперта, как две соперницы, они окидывают друг друга с головы до пят, оценивая как эротический объект. Это разновидность женской биржи. Стоимость собственных акций должна проверяться ежедневно. Теперь нам ясна тайна женского макияжа, причесок и одежды. Всех тех вещей, которые ни один мужчина не может по-настоящему оценить. Для них это просто обертка, обрамление. Зачем в таком случае одеваться, причесываться и накладывать макияж, если мужчины ничего этого не замечают? Объяснение очень простое. Женщины хотят выглядеть красиво не для мужчин, а для других женщин. И бесполезно спрашивать у мужчины, нравится ли ему платье, прическа, макияж. Он всегда ответит уклончиво и без интереса. Теодор Рейк утверждает, что только два типа мужчин проявляют подлинный интерес к женским платьям. Гомосексуалисты и фетишисты. Первые сами бессознательно хотели бы стать женщинами, а фетишисты из-за своего бессознательного страха кастрации ищут объект, то есть фетиш, символизирующий пенис. Для них этим объектом будет женское платье. Благодаря такому механизму воображения фетишист преодолевает страх кастрации, который особенно силен при виде обнаженной женщины. Если можно было бы улавливать, сохранять и направлять психологическую энергию, вырабатываемую человеком, то энергии, которую требует женский нарциссизм, с избытком хватило бы для удовлетворения потребностей всего человечества. Только представим, сколько сил растрачивают толпы женщин, когда без устали ходят по магазинам, парикмахерским, салонам красоты, фитнес-центрам с одной только целью – повысить свою эротическую, нарциссическую удовлетворенность. Карлос Кастильо дель Пино в книге «Четыре эссе о женщинах» говорит, «Нарциссизм, особенно женский, требует непрерывной тренировки, концентрации и внимания, мобилизации всех физических и психических сил для того, чтобы получать желаемую награду. Тот, кто умеет распознавать таких абсолютно нарциссических людей, понимает, как это серьезно, поскольку потребность в подобном вознаграждении со временем усиливается. Нарциссизм – это бездонная яма. Когда нарцисс может быть по-настоящему удовлетворен? Никогда. Он чувствует себя неуверенно, поскольку боится, что в определенный момент останется без награды. Всегда есть вероятность, что тот, кто давал нарциссу свое одобрение, перестанет это делать и перенесет свое внимание на другой объект. Нарциссу необходима обратная связь, и он придумывает все новые формы поведения, чтобы добиться так необходимого ему вознаграждения. Тщеславие женщины основано на ощущении своей ущербности, которую она пытается компенсировать одеждой, подчеркивая внешнюю красоту. Согласно Рейку, платье является психологическим продолжением женского тела. За фразой «мне нечего надеть» кроется бессознательное ощущение «у меня нет пениса». Еще один способ приблизиться к мужской роли – носить брюки. Возможно, женщина начала это делать для большего чувства уверенности. Она отождествляет себя с мужчиной, когда носит одежду, которая раньше использовалась только им. Можно сказать, что у одежды есть половые различия. Если юбка является признаком женщины, то брюки – мужчины. Поэтому, надевая брюки, женщина обретает чувство свободы и безопасности и забывает на какое-то время о мучительном ощущении, что она кастрирована. То, что брюки сейчас в моде, не умаляет значения этого механизма. Мода, как и многие другие социальные явления, не случайна, а вызвана бессознательными факторами.